48. Примерно в это же время был убит проконсул, смотри примечание 125, Луций Пизон. Примечание 125, провинции Африка. Конец примечания. Для того, чтобы понятнее стал рассказ об этом убийстве, мне придется остановиться на событиях, ему предшествовавших и раскрывающих причины подобных злодеяний. Страница 166. При Августе и Тиберии легионом, расквартированным в Африке и охранявшим вместе с приданными ему вспомогательными войсками границы империи в этой провинции, командовали проконсулы. Вскоре Гай Цезарь, вечно всех в чем-то подозревавший и опасавшийся, в частности, правившего Африкой Марка Силана, смотри примечание 126, отнял у проконсулов право командовать легионом и передал его специально назначенному легату. Примечание 126. Марк Юний Силан, консул 19 года нашей эры, был проконсулом Африки, вероятнее всего, между 32 и 38 годами. Конец примечания. Обоим в равной мере было присвоено право раздавать награды и поощрения. Обязанности их перепутались, и между ними вспыхнула вражда, в которой был столь заинтересован император, и которая в дальнейшем лишь возрастала под влиянием взаимной зависти. С течением времени легаты добились большей власти, может быть, от того, что они дольше оставались в должности, смотри примечание 127, а может быть и потому, что, находясь в подчиненном положении, они вкладывали в борьбу больше энергии. Проконсулы же, люди в основном знатные и богатые, вынуждены были думать не столько о власти, сколько о собственной безопасности, смотри примечание 128. Примечание 127. Африка была сенатской провинцией, и проконсулы в ней сменялись каждый год. Легаты же назначались императором и могли оставаться в должности неопределенно долго. Примечание 128. Императоры пользовались любой возможностью для физического уничтожения представителей старой сенатской аристократии. Сравни, например, судьбу Дола Беллы или Юния Блеза. Конец примечаний.